Лучше, чем они, каждый мой двойник. Всех индивидов вместе туго вяжет тонкая нить. Каждому свое, это не объяснить. И мы достигнем своего с ними или без них. Или без них, yeah. Они думают больше, чем делают. Они думают, что делают больше, чем думают. И нереально понять ту мечту мою, когда все думают и делают рай в раю. На корабле выбрать одну из тысячи кают, закрыться там и ждать, пока не позовут на смертную. Вокруг все снуют, ты как дурак все так же борешься за свой уют.